Характер боя изменился. Немцы били теперь по оставленным позициям, готовя контратаку. Подключилась их артиллерия. Снаряды крупных калибров рвались на опушки леса и глубже в наших тылах. Командиру полка нечего было противопоставить фашистам. Вся артиллерия латышской дивизии находилась еще в пути. Я посоветовал вывести в захваченные траншеи пулеметные роты, не участвовавшие в атаке. В трех пулеметных ротах полка насчитывалось 18 станкачей, чтобы надежно закрепиться на высотах. А пехоту проталкивать дальше, к железнодорожной насыпи, к путевым сооружениям. Там она меньше будет страдать от вражеского огня. Командир полка не понял меня, пришлось пояснить. Контратаковать немцы, безусловно, будут. Но снаряды и мины кидать на железнодорожное полотно не станут. Оно им нужно неповрежденное. У них в Наро-Фоминске эшелоны с боеприпасами, с техникой, вагоны с ранеными. Позже я узнал, что так оно и было. В тот день узкая полоса возле железной дороги 12 раз переходила от одних к другим. Полк потерял треть личного состава, причем большинство, в первой атаке через минное поле. Получил ранение и выбыл из строя командир латышской дивизии. Погиб комиссар дивизии. Трудным был тот бой, но люди выдержали испытание. Вскоре дивизия будет преобразована в гвардейскую. Атака возле населенного пункта Елагина припомнится мне со всеми подробностями 3 года спустя, далеко от Подмосковья, в Восточной Пруссии. Выполнив там в штабе фронта очередное поручение Иосифа Виссарионовича, я подумал о том, что давно не был на передовой, слежу за событиями из высоких штабов и как-то утратил ощущение реальной войны. Попросил отвезти меня на передовую, никого не предупреждая, ничего не подготавливая, чтобы все как есть. В ту пору шли бои местного значения. Полк, в котором мы приехали, день за днем продвигался на несколько километров. И опять был чердак в кирпичном доме под красно-черепичной крышей, но не на краю леса, а на окраине маленького разбитого городка. И было просторное заснеженное поле, за которым виднелись какие-то постройки, наполовину рухнувшая заводская труба. Оттуда постреливали немцы. Командир батальона, капитан лет 25, обосновавшийся на чердаке, не очень-то обрадовался, когда привалило начальство. Со мной был командир полка и еще 3 офицера. Давно известно, чем больше руководителей, тем хуже. Стесненно чувствовал себя капитан. Сухо доложил обстановку. «Здесь мы, там немцы». К 24 приказано взять маслозавод. Обороняется пехотная рота с 3 орудиями. На ее флангах фолькштурм. Утром к немцам прибыло подкрепление неустановленной численности. Перед самим заводом, где труба, минное поле. Определив во мне главную фигуру залетного гостя по слишком уж аккуратной столичной форме, по солидному возрасту, капитан вежливо, но решительно попросил тех, кому не обязательно здесь находиться, покинуть чердак. А то одним случайным снарядом стольких накроют. Он был прав, и я потребовал от сопровождавших спуститься в надежный подвал соседнего дома, а командира полка заниматься своими делами. Тот ушел, оставив на первом этаже на всякий случай отделение автоматчиков. А на чердаке со мной комбат, телефонисты, артиллерийские наблюдатели и застенчивый юноша-лейтенант, командир приданного танкового взвода. Обо мне хозяева позаботились. Предложили место у слухового окна на диване, принесенном из комнат. укрыли колени теплым ковриком, спрашивали, не нужно ли еще чего-нибудь, с определенным намеком. Я ответил, стопка после боя, а сейчас только хороший бинокль, и пусть не обращает внимания, делает то, что делали бы без меня. Они так и поступили. Капитан уточнял с каким-то старшиной, сколько тот доставит завтра патронов, а артиллеристы определяли ориентиры, согласовывали их по телефону с батареями. Телефонист, приглушив голос и косясь на меня, жаловался кому-то, что опять третий раз подряд не получил наркомовский 100 грамм. А день между тем заканчивался. Близились сумерки. Я спросил капитана, успеет ли до полуночи взять завод? «Куда он денется?» — ответил командир батальона. «Вчера ферму, сегодня это заведение, завтра железнодорожную станцию. Сработаем!» — глянул на часы. «Отдохнули мои, скоро подойдут». Через несколько минут действительно тремя группами, тремя ротами подошли бойцы. В шинелях, в ватниках кое-кто успел уже обзавестись белым маск-халатом. Две роты привычно, без команд, растворились на рубеже, среди руин, в подвалах, в домах. Третья задержалась за стеной большого кирпичного, выгоревшего изнутри дома. Бойцы перекурили, проверили обувку, оружие, рассыпались в реденькую цепь метров на 15 один от другого и вышли в поле. Офицеры, одинаково с рядовыми одетые, и в общей линии не различишь, не выбьешь. Заработали немецкие минометы. Но такой жидкой цепи урон нанести трудно. Да к тому же минометчиков сразу нащупали наши пушкари. Ударили на подавление. Ответила немецкая батарея. Бухнули танковые орудия. Густел пулеметный треск. Бойцы двигались короткими перебежками. Многие лежали, не шевелясь. Было такое впечатление, что немцы выкосили роту, и только сгущавшиеся сумерки укроют, спасут уцелевших. Все ярче становились вспышки выстрелов, и от этого казалось, что их все больше. А капитан будто забыл про свою перебитую роту, уточнял с танкистом, куда выдвинуть машины, намечал маршруты артиллеристам, чтобы сопровождали пехоту колесами и били прямой наводкой. Все он делал правильно, однако я не выдержал и посоветовал спасти остатки, гибнувшей под огнем роты. «Какие остатки?» — удивился капитан. «Они огонь вызвали на себя. Оборону немцы раскрыли. А теперь лежат, покуривают в кулаки. Ждут, когда огневые точки подавим, и весь батальон в атаку пойдет. Сегодня не холодно, не простудится». Вот так-то, не 41-й год. О простуде задумывались. Дальше все было деловито и просто. Немецкие пулеметы были уничтожены нашими артиллеристами в самом начале атаки. Такая же участь постигла вражескую батарею и два оказавшихся у немцев танка. Батальон обошел справа и слева минное поле перед заводом и выбил фашистов с их рубежа. Бой продолжался всего лишь полтора часа. Наши потери: трое убитых, двое отправлены в госпиталь, двое легких остались в строю. Торопыга-лейтенант на бегу ногу вывихнул. И один танк все же сумели подбить немцы. А в общем, эта атака никак не сравнима была с атаками под Наро-Фоминском. И немец был не тот, и главное, наши были совсем другими. В полном смысле слово брали не числом, а умением. Но в моей памяти и тот, и другой бой связаны неразрывно. По контрасту, наверное. А булганинского подарка ко дню рождения Сталина Тогда, в 41-м, так и не получилось. Требовалась, по крайней мере, еще одна дивизия, чтобы взять город. Вообще-то, положа руку на сердце, командарм 33 Ефремов мог 20-21 декабря освободить Наро-Фоминск. Но при одном условии. Если бы он бросил на штурм все имевшиеся у него войска, оголив другие участки, если бы гнал и гнал эти войска вперед, невзирая на потери.